13 апреля. Эпиграф. Скажи же, какими судьбами мне ждать нашей встречи? Куда направлять иноходцев в надежде найти? Торба на круч. Монолог. Привет, заноза в мозгу. На открытие сезона не поехала. Смысл? Даже если ты там был, пролетел и нет. Да и я ничего толком не увижу. Ехал в маршрутке на курсы и смотрела на вашу колонну. Жиже, чем в прошлом году. Мама говорит, мероприятия показывали по телевизору, предупреждали, что теперь на дорогах порядка не будет. Всех вы достали, никому вы не милы. Распутники, развратники. Нажираетесь, а потом собираете деньги на сожженные клубы. Смотрю фотки с ваших тусовок. Пиво, сигареты, увядающие крашеные девицы, разодетые кто во что гораст. А если молодые, тоже байкерша, а не придатки к мужьям. Что же мне, девушке из храма, делать там? Я не курю, не матерюсь и считаю это нормальным. Старомодная серая мышь. Не нужно это все. У тебя своя жизнь, у меня искуплена кровью Христовой. Я же готова все пустить под откос, поддавшись чуйству. Девка глупая. Все же местами и временами это лучше, чем жить, как жила прошлый год. Все, что случилось в нем, не со мной. Я выкладывала эти письма на красках грусти и комментировал их мужчина, твой ровесник. Пишет, может, он только и ждет твоей инициативы, решайся. Он хорош. Тут мне стало приятно. Эк, я тебя расписала. И ты его достойна. Я достойна? Это я-то? Кто кого достоин еще? Не стала отвечать, что ты женат, что нет смысла проявлять инициативу, которую ты уж точно не ждешь. Смотрю, вступил в группу «Покатаю на мотоцикле, девчонки, прыгайте». Мотознакомство. Сел и дала. Уронил, женился. Сбил, обвенчались? Угу, сейчас. Я тебя недостойна. Я вообще не та, которую ты ищешь. Хотя откуда я знаю, что ты ищешь? Грядет страстная седмица. Последняя неделя Великого Поста, хотя она уже вне поста. Я обещаю себе не заходить на твою страницу и вообще поменьше заглядывать в контакт. Надо читать Евангелие и молиться. Начинать готовиться к экзаменам на курсах. Читать книги. Твоя, пытающаяся стать благочестивой, Крис.